Отчет я давать никому не обязан, в том числе и себе самому. Нафиг, нафиг. Некогда и неохота. Валютную женщину он увидел в 11:00 возле интуристовской гостиницы. Она была в красном платье, в красных ажурных колготках, в красных туфлях, с красной помадой на губах. Ослепительно красивая, но без похабства в лице, наоборот, с чистыми лукавыми девичьими глазами. Изредка проходили группами иностранцы, валютная женщина их не трогала. Но вот от группы приотстал господин средних лет в клетчатом пиджаке. Женщина тут же подошла, что-то сказала, мило улыбаясь. Иностранец вдумчиво нахмурился, слушая, а потом воскликнул, оттолкнул женщину и ушел. Она улыбалась ему вслед незамутненно. Неделин стоял неподалеку, за декоративной кустарниковой оградой, оглядев себя. Одет вполне модно, сойдет из-за иностранца. Он прогулочно направился к входу в гостиницу. Но валютная женщина не подошла, не окликнула. Неделин остановился, медленно обратил внимание на женщину. Подойти к ней и сказать что-нибудь с иностранным акцентом, с английским. Даром, что ли, в школе и в институте учил? Неделин подошел и, глядя в лицо женщины, с простодушной бессовестностью сказал вдруг вовсе не с английским акцентом: «Послушай, дорогая, пойдем со мной». «Чего?» — изумилась женщина, вперившись в славянское лицо Неделина, соображая, почему это славянское лицо заговорило с южным акцентом. «Ми шутим», — сказал Неделин, и уже без акцента. «Ночь, — говорю, — скоротаем?» «Отвали», — сказала женщина. «Советскими деньгами не берем, значит?» «Никакими не берем. Я подругу тут жду, ясно?» «Послушайте, — сказал Неделин, — мне от вас, в общем-то, ничего не нужно. Просто посидеть, поговорить. Но я заплачу, сколько положено. Отвали, мусор!» «Вы думаете, я, как бы это сказать, провокатор?» «Вы ошибаетесь. Я из Воркуты. Работаю на шахте инженером. Деньги есть, а пообщаться не с кем. Засунь себе в задницу свои деньги». «Почему вы так?» — мягко сказал Неделин. «Вы же не такая. Вам самой уже надоело, правда? Вам хочется человеческого общения, ведь так? Чтобы к вам отнеслись как к человеку, а не орудие удовольствия. А я как раз это и предлагаю. Да хоть в ванной шампанским меня искупай, все равно». И тут она запнулась. И вдруг сказала: «А в самом деле, мальчик, искупай меня в шампанском, тогда сговоримся, а, Вася?» «Я не Вася». «Это без разницы, Вася. Искупаешь?» «Наверное, какую-нибудь вашу подругу искупали, и вам тоже хочется», — предположил Неделин. «А что, слабо?» «Не жмись, если нравлюсь. Слабо? Только без дураков. Шампанской водой не разбавлять». «Нет, но... где я вам его возьму? Поздно?» «Давай считать», — оживилась валютная женщина. «Бутылка — червонец. Дешевле не найдешь. 10 бутылок — 8 литров. Для ванной нужно... 100 литров, так? Сколько бутылок? Так. 100 бутылок — 80 литров. Плюс еще 20 литров. Бери 10 ящиков, не ошибешься», — подвела итог валютная женщина. И отвернулась. «Думаете, я не смогу?» — спросил Неделин. «Отвали!» «Нет, вы только подскажите, где шампанское взять?» Валютная женщина, смеясь и все еще не веря, отвела его в ресторан. Там говорила с официантами. Неделину было предложено заплатить за шампанское и за работу 2000 рублей. Он выложил. Через полчаса к нему в номер потянулись веселые шустрые ребята с ящиками. В ванной слышались беспрерывная пальба, шипенье и бульканье. Неделин не участвовал. Поглядывал на часы. Женщина обещала быть ровно в полночь. Шустрые ребята. Веселее на глазах. Управлялись быстро. «Готовы, хозяин?» — наконец услышал Неделин.